Они обменялись чакрой. В реальном мире Узумаки покрылся оранжевой чакрой и засветился еще сильней. Мысли, чувства, воспоминания прошлого и пережитого слились воедино. Джинчурики и его Биджу узнали друг друга на ином уровне. «Чувствуешь, в тебе теперь есть чакра моих братьев и сестер», — Куэш заулыбался, показав свои клыки. Я молча кивнул головой. «Курама, используем режим отшельника». «Ок». Я и Курама активировали режим отшельника. Глаза мои начали менять цвет, с голубого на жабьи, а потом на красные, смешав зрачки с анин-модой Кьюби. Риас увидела парня, отскочив на 10 метров от него. «Что с тобой, Наруто?» «Курама, ты чувствуешь его?» «Да». «Его запечатали в женщину». Голос прозвучал из уст блондина. «Чего зыришь? Мы нашли Санби». «Кьюби?» Риас даже ахнула. «Пошла ты, нах. Я девятихвостый демон Лис Курама, а не Кьюби». Лис рыкнул на нее. «Успокойся, Ку. Свяжись с Минмой и остальными. Будем искать Санби, Рин и Обито». Парень улыбнулся ей. «Ку не любит, когда его так зовут. Для начала отправим парней на корабль». Два теневых клона подхватили друзей и потащили на корабль. «А мы с тобой пойдем спасать земляков». Глаза снова изменились на жабе. Господин Зеро, Орочимару стоял в большом зале. Господин Сингли погиб от рук Узумаки, Наруто и Учихи Саски. «Что будем делать?» Зеро молча встал со стула. «Зеро, сама они убили вашего брата. С этим нужно что-то делать». Арыч стоял на своем. «Зицу, я здесь». Из потолка появилась голова черно-белого Зицу. «Передай призраку и визири. Я отправляюсь на совет клана». «Слушаюсь». Зицу исчез. «Готовьте с Данза, мое войско. Возьмите всех». Война не закончилась, а затихла на время. Сжал кулак. «Понял вас». Змей хитро улыбнулся и облизал свои губы. «Свободен». Чакра начала концентрироваться в кулаке. Концентрированный удар чакрой разнес межкомнатную стенку. Зеро был в гневе. Ярость поглотила его окончательно. Ринниган сверкнул зловеще, и парень исчез. Орочимару вышел на улицу с довольным лицом. Кровожадно улыбнулся и облизал свои губы. Рядом с ним появился Данза. «У нас все готово. Ждем только тебя». «Данза сама, готовы ли вы получить Ринниган?» Арыч с безумием посмотрел на старика. «Как мы его достанем?» «А Ацуцуки Сингли погиб. Саски передал ему мою проклятую печать. Освободив себя от моей чакры и моего сознания, отдав все в тело Сингли, я смогу перенести труп к нам в лабораторию. Не уверен, справлюсь ли я. Бейкуган и Шеринган поможет справиться с ним». Арыч зловеще рассмеялся. «Риас, мы почти на месте. Осталось пара километров». Шиноби неслись на помощь Обито и Рин. Соло запрыгнула на парня. «Наруто, вижу пещеру на 12 часов». Блондин кивнул и ускорился. «Они в глубине пещеры. Узумаки загорелся желтым пламенем. Я пойду первым. Я следом за тобой. Держи». Наруто передал ей чакру Курамы. «Пригодится». «Окей». Соло засветилась, как и Наруто. «Вперед», — скомандовал Узумаки. «Обито, Обито». Рин звала парня. «Очнись, Обито». «А, что, где я?» Парень висел на потолке. Рин очнулась полчаса назад, прикованная цепями к стене. «Обито, ты как? Голова болит». «Рин, ты, что здесь делаешь?» Шеринган активировался сам и показал Учихи запечатанного Биджу в теле Рин. Обито выпучил глаза и ахнул. «Рин, ты теперь Джинчурики». «Что?» Ее глаза тоже сильно округлились, и Рин провалилась в свое подсознание. Перед ней появились прутья и клетка Санби. Треххвостый яростно орал, а когда увидел девушку, то немного успокоился. «Кто ты? Зачем вы меня запечатали?» «Это не мы. Нас самих похитили». Рин пыталась объяснить ему о произошедшем, но Биджу не стал слушать ее. Настаивал на своем, чтобы она выпустила его из клетки. «Как тебя зовут?» «Санби. А меня Риннахара. Ты прости, но я не знаю, как выпустить тебя из клетки». Все же достучалась до него. «Меня саму похитили». Санби успокоился и ощутил присутствие Курамы на поверхности. «Он здесь. Он пришел спасти меня». «Кто пришел?» «Курама. Он уже здесь. Он ищет нас». Биджу выпустил немного своей чакры. «Он близко. Брат, спаси меня». «Кто такой Курама?» В голове пошли картинки. Рин все вспомнила. Как была Джинчурики Треххвостого, свою смерть в этом мире, старика Рикуда, говорящего ей и остальным спасенным про жизнь и новые напасти в этом мире. «Знаешь, Санби, а я ведь вернулась сюда с Земли 2. Биджу перестал рычать и вопросительно уставился на девушку. «Мол, нити не говори дальше. Хагарама сказал, если я вновь стану твоим Джинчурики, то увижу». Яркая вспышка озарила все вокруг. Девушка и зверь зажмурили глаза от яркого света. «Здравствуй, Санби, Рин». Свет погас, показывая сидя парящего старика. Хагарама улыбался, рассматривая их. «Отец, Биджу был в ауте, но ты же умер, верно, Санби? Но пока есть такие шиноби, как Узумаки Наруто, учение ниншу не будет забыто никогда, ведь он потомок моего младшего сына, Ашуры. Прости, отец, но меня снова запечатали, против моей воли, как игрушку, знаю. Поэтому попрошу тебя созвать совет Биджу и Джинчурики». А Цуцуки подошел к Санби и снял печать. Чакра зверя и девушки начала объединяться и смешиваться воедино. Рикуда наблюдал за смешиванием и разделением чакры. «Мне пора, будьте осторожны, враг не спит». Хагарама исчез. «Рин, Рин, Рин». Обито звал девушку с полчаса. Когда она открыла глаза, то увидела странную картину. За ними наблюдал старик в порванном плаще. Рядом лежала маска быка. Он довольно улыбнулся и зашел в темницу. «Санби согласился помогать тебе?» «Да». «И не думай, что сможешь держать нас здесь. Посмотрим на ваше поведение». Рин узнала старика из прошлой жизни. «Я убью его». Один раз получилось. Старик снял с себя плащ. Выглядел он дрябло. Старость не пожалела его нисколько. Седые волосы, морщины на лице. Худое телосложение давало понять, что ему уже 70 лет. Он выхватил меч и замахнулся. «Стой!» Нахара сильно закричала, выпуская чакру Санби. Глаза изменились, вылез хвост. Крик девушки звучал как рев зверя. Цепи, держащие ее, лопнули. И в следующее мгновение она пронзила старика когтистой рукой в грудь. Меч выпал из его рук. «А ты молодец, Рин. Все-таки смогла остановить меня». Старик закрыл глаза и обмяк на ее руке. «Не стоило злить меня, Мизукаге Ягура. Рин, ты...» Обито опешил. Раздался звук взрыва, и задняя стена обрушилась. В проходе стояли два человека. Когда пыль осела, Рин увидела Наруто и подругу Ряз. «Простите, что так долго. Поплутали в здешних пещерах. Пришлось идти напрямик». Улыбался в 32 зуба Наруто. Учиха все еще висел на потолке. Рин порвала цепи, освободив любимого. Обито сорвал оставшиеся цепи с рук и ног. «Как вы нас нашли?» Курама почувствовал своего брата. «Так мы вас и нашли. Ты стал сенсором». Учиха присел на землю. «Пора убираться отсюда». Риас хотела выйти, но вход обрушился. «Что за...» «Возьмитесь за руки». Наруто взял руку Рин и Соло. «А теперь...» Парень передал им по чакре леса и перенес их всех на поле. «Полет бога грома?» Обито все удивлялся силе парня. «Ага, только отец использует кунай, а я... нет». «Риас, а ты что тут делаешь?» «Мне дали задание найти вас, но нашел вас всех, Наруто». Соло выглядела уставшей. «Понятно. И куда мы пойдем?» Учиха свалился на задницу. «Идите в туман и отдайте тело Мизукаге». Блондин отдал им свиток. «Мне пора. Прощайте». «Подожди». Рин хотела поговорить, но парень исчез. «Риас, поможешь донести Обито?» «Конечно, подруга». Узумаки появился на берегу моря. Вдали парень почувствовал чакру друзей. «Дальше только бой. Ты со мной, Курама. Как будто у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Нужно только его найти. Ты помнишь про обещание, которое мне дал?» «Конечно, Ку. Но ты мне так и не сказал, кто этот человек. Теперь это клан Ацуцуки». Когда Узумаки услышал цель зверя, то немного ахнул и задумался. «Думать будешь на корабле, догоняя их». Биджу вывел из раздумий парня. «Тогда расскажешь мне все». «Хорошо». Блондин понесся к кораблю. На корабле Саи соскипили Саки. Рядом с ними расположился Азазель. Парень рассказывал свою историю жизни на континенте. Когда на корабль прибежал Наруто, Азазель встрепенулся. Но парни успокоили его и попросили продолжить свой рассказ. «На чем я остановился?» «На том, как встретил Риас и Какаши-сенсея». Сай лежал в шлюпке. «Мы подплыли на корабле к берегу. Я хотел пойти искать родителей, но Какаши остановил меня, сказав, что в деревне все умерли». Азазель расплакался и намахнул стопку. Его рассказ продолжался минут 10. «Прими мои соболезнования», — Наруто похлопал его по спине. «Но что ты тут делаешь? Ты встречался с Соло, я ведь прав?» «Да, я помог найти Рин и Обито». Узумаки плеснул себе рюмочку. «Меня отправили с ней на поиски, но только я сказал, что отправлюсь на континент мстить призраку. Он за все мне ответить». Ярость проявилась в глазах парня. «Риас разозлится, но по-другому я не могу». «Тогда ты в команде». Учиха покинул палубу, уйдя к себе в каюту. Азазель немного посидел с парнями и тоже ушел. На следующий день капитан корабля сообщил, что через неделю достигнут нужного места, а тем временем, в неизвестном месте, проходило собрание клана Ацуцуки на их родной планете. На собрании присутствовало много народу. Планета находилась глубоко в космосе, и на перемещение затрачивалось огромное количество чакры. Планета была гигантом и обладала собственным разумом. По мере настроения климат и ландшафт менялся. Мы наконец-то собрались, все вместе. Дети мои, перед всеми стоял мужчина 45 лет, в белом одеянии и тростью в руках, светлые глаза Бейкугана, выражали мудрость. По виду и не скажешь, что ему уже за 200 миллионов лет. Здравствуй, Ига Ацуцуки. Дети его, почти все были похожи друг на друга. Бледная кожа, белые волосы, даже одежду старались носить белую. Но были и те, кто отличался волосами на голове и цветом глаз. Начнем собрание. Вперед вышла женщина, похожая на отца, за исключением цвета волос. Мы недовольны вами. Подожди, ведь есть у каждого объяснение. Перебил ее отец. Мне хочется послушать Зеро. Все идет согласно законам нашего клана. Зеро был невозмутим, просто нужно еще времени. 2000 лет прошло, возмутилась женщина, ни ты, ни Кагуя, так ничего не сделали. Эго, время еще есть. Зеро достал свиток, здесь изложен мой план действий. Хорошо, сын мой, я дам тебе время. Отец улыбнулся и посмотрел на свою жену. Да, дорогой, 1 год. Ты уверен, 1 год и не больше. Ты понял меня, Зеро? Да, отец, я все понял. Зеро встал с места и подошел к мамашике. Не смей приближаться к солнечной системе. А то что, брат, я убью тебя и Киншики. Кагуя боится вас, но не я. Тогда брось мне вызов, не сегодня. Зеро развернулся и исчез в портале с остальными братьями. Киншики, мамашики, подойдите. Отец внимательно слушал их терки. Да, отец, сыновья встали на колени, Айга обошел их. Почему вы враждуете? Он размяк, начал свою тираду мамашики. Как и Кагуя, ты обвиняешь его в предательстве? Да, отец, спустя 1 неделю мы подплываем. Капитан корабля сообщил Саске о прибытии. Дальше вы сами. Хорошо, ждите нас в этом месте. Учиха показал на карте область, где в случае чего их ждать. Спустить шлюпку на воду. Азазель услышал приказ Саске и начал собираться. Сай зашел за Наруто, который все еще собирался. Нару, все готово, ждем только тебя. Парень проверил свое снаряжение. Сейчас выйду. Блондин проверил боезапас и накинул рюкзак на плече. Идем, Сай. Парни поднялись на палубу, встретив Саске и Азазель. Все посмотрели друг на друга, молча кивнули и спрыгнули в шлюпку. Капитан позвал Саске: если через 5 дней нас не будет, уплывайте. Как скажете, господа. Капитан скинул веревку в лодку. Через 2 часа канаховцы достигли берега и углубились в чащу леса. Какаши-сенсей говорил, что все сгорело. Удивился растительности Наруто. Одна часть континента горит до сих пор. Азазель рассказал и объяснил все про этот остров. Значит, срезать не получится? Спросил Узумаки. Нет, придется идти в обход с этой стороны. Аза показал на карте маршрут движения на острове. Я могу нарисовать птицы, перелететь через все это. Сай изучал карту. Нас могут обнаружить. Лучше идти пешком. Вариант С Учихе понравился, но быть обнаруженными раньше времени ему не хотелось. Тогда выдвигаемся. Не хочу сражаться здесь. Азазель размял ноги и руки. За 2 дня шиноби обогнули остров и приблизились к месту назначения. На острове уже смеркалось, когда парни подобрались к КПП. Осмотревшись, они увидели туннель, ведущий к заводу. Обсудив еще раз план, проникли на завод. То было их удивление, когда увидели, что здесь разрабатывалось. Везде работали конвейеры, создающие клонов Зицу, Данза, Арачимару. Мать твою, это что за ха? Наруто не сдержался на словах. Его заткнул Саске, когда обнаружил Арачимару, разгуливающего по заводу. Арачимару, мои глаза прижились, как и клетки Сингли. Шимура снял с себя бинты. Данза выглядел иначе. Тело омолодилось, шрамы исчезли, словно их никогда и не было. В левой глазнице был Бейкуган, а в правой Шаринган. Правая рука состояла из клеток Хаширамы, только без удерживающих печати и Шаринганов. Штаны и жилетка были белого цвета, как и ботинки на ногах. Хорошая новость. Клетки Сингли омолодили тебя, да плюс помогли изменить твое ДНК. Арыч радостно облизнулся. Теперь ты обладаешь не только Бейкуганом и Шаринганом, но и древесными техниками первого Хокаге. Но ты обещал мне Ринниган. Шимура был рад изменениям своего тела, но ему как всегда хотелось большего. Видишь ли, парень не обладал данными глазами. Сделал паузу между предложениями. Вместо этого ты помолодел и изменил свою ДНК. Теперь мы сможем захватить власть в Конохе. Сжал кулак от радости. Но сначала нам нужно разобраться с Послышался шум на улице. Нукинины вышли наружу и увидели призрака. А Цуцуки ругался с визири по поводу испытаний нового вооружения. Саске облегченно вздохнул и отпустил Наруто. Что будем делать? План кардинально нужно менять. Не пыли Узумаки. Саске осмотрел территорию. Взорвем здесь все. Уйдут все взрывные печати. Сай достал кисти свиток. Все равно, дальше будет только битва. Поэтому разделимся и нападем на противника. Я хочу убить призрака. Азазель достал клинки. Кто со мной? С каждым я отправлю клона и дам вам свои чакры. Наруто сел в позу лотуса. Сай, ты со мной. Учиха начал раскидывать печати по заводу. Окей. Курама, дай мне свои чакры. Режим отшельника и Биджу смешался вместе. Узумаки сделал 33 клона и передал своим друзьям по чакре Курамы. Ребята отвлекут внимание, а мы незаметно нападем. Нару встал и исчез вместе с Азой в желтой вспышке. Сай, готовь гигантов. Будем прорываться с боем. Сай кивнул и нарисовал двух гигантов, которые вынесли ворота завода. Клоны кинулись на всех врагов, которых только видели. Бой начался в мгновение ока. Клоны Зицу и Данза напали на клонов Узумаки. Братья Ацуцуки не подозревали, что их враги смогут проникнуть сюда. И заметили они их только, когда взорвался завод. Тоннель проходил не только под заводом, но и под дворцом визири. Тоннель обрушился с заводом и прихватил южное основание дворца. Фундамент треснул и немного обвалился. Визири выбежал из дворца и присоединился к битве с клонами. Наруто и Азазель нашли дворец призрака. Когда началась суматоха клонов, парни незаметно проскочили мимо армии. Проникнув в здание, шиноби обнаружили лабораторию врага, где ученые проводили эксперименты над людьми. Призрака среди них не было, но Узумаки обнаружил его в своих покоях. Азазель установил ловушки и погнал за Наруто. «Наруто, предоставь разговор мне». Курама накапливал природную чакру. «Ты уверен?» «Да», — рыкнул зверь. С разбегу Узумаки выбил дверь и остановился посреди комнаты. Через минуту влетел Азазель и напал на призрака. Напал со спины, как обычно, злорадствовал Ацуцуки. «Я отомщу тебе, за смерть родителей, замах клинком, но мимо. Ты слабак, Шаринган», — глаза окрасил синий Шаринган. «Ты умрешь здесь, никчемный мальчишка. И кстати, я твой отец». «Не-е-е-е-е-ет». Саске и Сай проследили за Орочимару и Данза. Их дворец был небольшим, по сравнению с другими, всего в 3 этажа. Учиха напал первым, используя призрачного воина. Сусана Саске предстал перед ними в доспехах с мечом. Учиха улыбнулся и замахнулся, нанося удар по зданию. Меч разрезал замок пополам. Саске не успокоился на этом и нанес серию ударов, разрезая здание на части. Нинпа, Чоуджигига. Из свитка появились гиганты с молотом в каждом руке. Сай направил крушить стены замка, а сам взлетел на птице, подхватив Исаске. «Сай, сбрось меня с высоты, я раздавлю это здание». Парень кивнул и поднялся на 50 метров вверх. Саске похрустел костяшками пальцев рук и прыгнул вниз. Призрачный воин выстрелил из лука, а потом упал щитом на стрелу, разрушив дворец до основания. «Ублюдки», Данза появился рядом с разрушенным дворцом. «Я убью вас, твари». Сай спикировал вниз, напав на Данза. Птица врезалась в дерево, созданное Данза. «Давно не виделись». Брюнет держал свой короткий меч в руке. «Потанцуем?» Старик набросился на парня. Саске прервал Сусана и увидел Орочимару. Санин ехидно улыбался, глядя на молодого учиху. «Эффектно. Я даже удивился. Я тоже, когда ты пригласил меня на континент. Не удивляйся. Мне просто нужно твое тело». Змей облизнул свои губы. «Отдай его. Или я заберу его силой. Как тело Сингли. Ты абсолютно прав, малыш Саске. Ха-ха-ха. Ты проиграешь, Орочимару». Саске вытащил меч, Чидори Нагаши. Щебетание тысячи птиц сорвалось с клинка. Саске взмахнул мечом и разрезал Санина пополам. «Забываешь, что я сбросил шкуру, бессмертен». Зеро покинул родную планету, появившись возле больницы Кагуи. Сестра вот уже 700 лет была под стражей брата, а Ацуцуки сделал пас руками и снял все барьеры и сдерживающие печати. Ворота исчезли, как и входная дверь в больницу. Зеро увидел сестру, стоящую на балконе 2-го этажа. Совесть замучила, отец недоволен нами, клан хочет напасть на землю. Парень остановился перед входом, через секунду появился за спиной Кагуи. «Наши войска готовы», брюнет посмотрел по сторонам, «поговори с Хагорома и Хамурой». «Зачем?» «Не впутывай их». Хагорома впутался, когда отдал свиток Узумаки Наруто, а Хамура, когда обосновался на Луне. «Грррр, черт, я поговорю с ними». Девушка сжала кулаки, сволочь ты, мне пора, переместился к воротам, ты уж не серчай на меня, вали уже, попрощалась сестра, с братом, что же, происходит, Зеро исчез, оставив сестру одну, Кагуя постояла с минуту, а затем покинула свою темницу, а Цуцуки переместилась к своему старшему сыну, Хагорама здравствуй, давно не виделись, сыночек, мама, Рикуда удивился появлению матери, ты свободна, как видишь, твоему дяде нужна помощь, встретимся на луне, мне нужно поговорить и с Хамурой тоже, глава 25, смертельная битва, битва продолжалась несколько часов, все были не слабо потрепаны, чакра у всех была на пределе, но никто не хотел сдаваться, Нару, что будем делать, у меня заканчивается чакра, Азазель отразил выпад призрака, подойди я дам тебе чакры, Узумаки в очередной раз уничтожил клонов Зицу и Данза, твою мать, Азазель достал клинки и разрезал теневого клона призрака, а ты сынок силен, призрак перестал оценивать силы своего сына, жаль, что не на моей стороне, как ты смеешь, такое говорить, сраный ублюдок, Азазель бесился все сильней, когда тот начинал разговаривать с ним, твоя мать была хорошей женщиной, злорадствовала Цуцуки, пока не родился ты, что, она умерла, после родов, на моих руках, разглядывал свои ладони, ты убил ее, забрал у меня, а теперь, сынок, я, убью, тебя, призрак мгновенно переместился к парню и проткнул его рукой, а теперь сдохни, в мучениях, на ушко промолвил он, тогда и ты сдохни со мной, папа, Азазель схватил его ладони и сломал запястье, и шаринган твой не поможет, за их спинами из оранжевой вспышки появились два парня, один отпрыгнул, а второй порезал сухожилие на ногах Ацуцуки. Не ожидал, Аза прервал теневого клона, сдохни тварь, не так быстро. Призрак исчез и появился целым и невредимым, за спиной парня, присоединяйся ко мне и тогда, ни за что, ты убил моих родителей и говоришь мне, что ты мой отец, да как ты посмел такое выдумать, все равно, я убью тебя. Ацуцуки материализовал золотой меч, светящийся синей чакрой, иди же ко мне. Наруто выхватил меч у клона Данза и перерезал пару клонов Зицу. «Здравствуй, Узумаки Наруто, черно-белый Зицу, вырос из пола, пришел умереть, давно не виделись Алоэ, как жизнь?» Нару улыбнулся, «Все шестеришь, что, белый Зицу, тупанул, сдохни демон». Черный взял власть над телом и набросился на блондина. Наруто увернулся от атаки и бросил кунай в голову. Зицу пригнулся и ушел под пол, сбежал сволочь. От злости парень схватил клона Зицу и швырнул его в толпу его подобных. Тем временем Саске разрушал соседний дворец. Орочимару издевался над парнем и заставлял тратить силы. Асай из последних сил боролся с Данза. Старика очень сильно прокачали, в плане физухи и объемов чакры. Также Шимура научился использовать шаринган и бейкуган. «Ты стал слабее, с прошлого раза», — констатировал факт. «Да неужели?» — в голове брюнет просчитывал ходы. «Я убью тебя, за то, что ты сделал». Данза сложил серию печати и атаковал ветряными техниками. Сайю вернулся от трех атак, а вот четвертая попала в грудь. Данза решил добить парня, но сильно облажался. Сай растекся чернилами и напал сзади. Резкий взмах и меч рассек спину старику. Кровь вытекла изо рта Шимура и он резко развернулся, сделав замах ветряным клинком. Сай пригнулся, уйдя от рубящего удара, и пронзил его в грудь. Меч вышел из спины и обломился. Вот и все. Бейкуган и Шаринган тебе не помогли, если только не применить запретную технику клана Учих. Парень сломал рукоять и отпрыгнул на 3 метра. Из-за ноги. Мне больше недоступно. Харкнул кровью. Тогда покойся с миром. Кунай вылез из рукава брюнета и резким движением руки воткнулся в голову Данза. Старик весь затрясся. Глаза выпали из тела и загорелись. Вот и все. Сай упал на колени. Как ты там, любимая? Подумал про себя и потерял сознание. Рядом с ним появился Данза, в новом теле. Шимура выглядел, как в 30 лет. Ни царапин, ни шарингана, ни бейкугана. Рука была родной, а не из клеток Хаширамы. Из-за ноги в прошлом. Я вернул, наконец, родное тело. Спасибо тебе за это. Данза улыбнулся и исчез. Орочимару увидел произошедшее и довольно облизал губы. Прощай, малыш Саске. Надеюсь, еще увидимся. Сделав серию печатей, стихия огня, атомный взрыв. Эпицентром взрыва был Орочимару. В округе с радиусом 30 километров все взлетело на воздух. Санин подорвал не только конаховцев, но и часть территории Ацуцуки. Цепная реакция пошла на вулканы, которые сдерживали барьеры и печати. Саске в последний момент успел отскочить и спрятаться под Сусана. Наруто почувствовал угрозу в режиме отшельника и обволок себя и Азазель, под покровом Курамы. Парни пережили взрыв, но потеряли оставшийся запас чакры. Призрак переместился в свою лабораторию, находящуюся глубоко под землей. То же самое сделал Изицу. А вот визире повезло меньше всего. Пока он бился с клонами Наруто, то потратил почти все свои изобретения и не успел вовремя защититься. А от Цуцуки обожгло лицо и левую часть тела. Когда пыль осела, в центре стоял Орочимару. Санин радостно ржал. Эту технику он готовил, как попал на континент. «Пора уходить, за спиной змея», — появился Данза. «Ты тоже молодец, у тебя получилось. Все благодаря тебе и телу покойного Сингли». Шимура успел переодеться в другую одежду. Теперь он носил фиолетовые, свободные штаны, черную водолазку и фиолетовый жилет. На ногах одеты черные сандалии. Правда, лишился всех кетки гинкой. Шимура смотрел на горы, зато смог вернуть прежнее тело и молодость. Санин изучал своего товарища, рассматривая его с ног до головы. «Они будут искать нас. Теперь весь мир будет охотиться за нами. Особенно Зеро». Сделал пас руками, техника омоложения тела. Санин открыл рот и выплюнул молодого себя. С 55 лет, Арыч выглядел на все 32 года. Змей вытащил свиток и призвал одежду. Оделся он, как и Данза, привязав еще фиолетовый пояс. «Держи», — кинул ему другой свиток, «здесь наши припасы на неделю, уходим». Данза поймал свиток и ехидно улыбнулся. Сейчас Арыч и Данза покинули место битвы. Саски поднялся и понес его к морю. По пути им встретились Наруто и Азазель. Узумаки сильно потрепало, и Азазель помогал ему передвигаться. Путь им перегородил Зицу и призрак. «Куда собрались?» Призрак был в гневе. «Вы проиграли. Орочимару и Данза ушли, бросив вас здесь». Начал свою тираду Саске. «Зицу добьешь раненых, а я займусь живыми. Вы за все ответите». Зицу напал на Наруто, но Саске преградил ему путь. «Беги, Сусана». Призрачный воин обволок парня, держа в руке лук и стрелы. Саске моментально прицелился и выстрелил в Алоэ. Стрела пронзила Зицу и загорелась черным пламенем. «А-а-а-а! Как больно!» — орал Белый. Стрела была заряжена черным пламенем Аматерасу. Черный успел отделиться и не попасть под атаку. Саске выстрелил еще, еще и еще. Черный уходил от атак, кое-как. Азазель, не теряя времени, положил Наруто рядом с Сэйм. «Саске, не останавливайся!» — крикнул парень, складывая руками печать. Стихия воды. Водный барьер. Зицу окружила трехметровая стена воды. Учиха прыгнул вверх, натягивая тетиву. В центре барьера Зицу решил сбежать под землей. А за сейчас, ок, молниеносно сложил новую серию печатей, техника земли. Подвижное ядро. Участок земли, на котором стоял Зицу, поднялся вверх. Саске выстрелил двумя стрелами, разорвав ими Зицу на три части. «Заканчивай». Приземлился рядом с Азой. Азазель не стал убирать барьер, а обрушил всю воду на врага. Зицу хотел восстановиться, но вода раскидала его в разные стороны, не дав уйти под землю. «Сдохни, наконец, тварь!» Аматерасу, Учиха сжег все его части. Саске упал на колени, схватившись за голову. Мангекё исчез и боль ослабла. Побочный эффект от использования никуда не девался. Азазель подхватил друга и повел к остальным. «Успокойся, скоро пройдет, уже, дальше будет только хуже. Я уже начал терять зрение от использования». Саске пошел дальше самостоятельно. «Надо уходить, пока». За спиной раздался треск камней. Из-под земли появилось небольшое сооружение. Дверь отворилась, и оттуда вышел призрак. «Я взбешен. Как вы мне надоели!» Синий шеринган закрутился. «Кто хочет умереть первым? Ты, Биджуразин Сюрикен». Наруто запульнул технику. Сильный ветер дунул над головами парней. Техника в доли секунды преодолела расстояние и попала во врага. Призрак влетел обратно и взорвался вместе со своим сооружением. «Азазель, спасибо за помощь», — Наруто улыбался в 32 зуба. «Если бы не ты, то я бы не смог убить его». «Чего? Причем тут я? Я просто стоял рядом. Его техники и глаза не действовали, когда ты был рядом», — начал объяснять Наруто. «Курама сказал, что ты непроизвольно блокировал его силу». «Как так?» Глаза были сильно открыты от удивления. «Не знаю, может, потому что ты его сын?» Наруто передал чакру Курамы. «Сэю, я не чувствую его». «Походу ты убил его». Курама искал врагов, с улыбкой маньяка. «Отдохните немного. Вот, Узумаки поделился и с ними чакрой Ку, я проверю, сдох он или нет. Только осторожно». Саске присел к Сэю. «Как скажешь, капитан Дураски». «Дурак, подожди, Наруто, у меня есть просьба». Аза немного замялся. «Какая?» «Ты можешь забрать глаза призрака, Хор?» Узумаки улыбнулся и скрылся в горящем здании. «Скажи мне, Саске, как он так быстро восстановился?» Аза повернулся к Учихе. «Он с рождения такой, доставучий дебил и непоседа. Зверь, запечатанный в нем, восстанавливает его. Раньше ему хватало одной ночи, а теперь не больше часа». Сжал от злости кулаки. «Теперь понятно почему». Аза посмотрел в сторону, куда ушел Наруто. На темной стороне луны проходила семейная встреча. Кагуя призвала своих сыновей. Хамура был стар, но выглядел хорошо, а Хагорома остался прежним. «Мама, это и правда ты?» Хамура подбежал к матери и обнял ее. «Это и правда я, сынок». Женщина гладила его по голове. «Что же произошло, что дядя отпустил тебя?» Хагорома перешел к делу. Он встретился с Эго, и планы резко поменялись. Женщина перестала гладить младшего сына по голове. «Он дал мне шанс все исправить». Зеро подошел тихо. «Поэтому я отпустил сестру». Все резко развернулись и отошли на несколько шагов назад. «Без паники. Я пришел мириться». Поднял руки вверх. «Я же просил тебя дать им время». Рикудо улыбался дяде. «А сейчас они сражаются на Черном континенте». «Что?» Остальные ахнули. «Наруто Узумаки, Учиха Саске, Сай и Азазель сражаются с твоими братьями. И поверь мне, они обязательно победят». Рикудо протянул ему руку. «Коснись моей руки, и все увидишь. Тогда мы точно все умрем». А от Сацуки стало грустно. «Не соглашусь с тобой. Они сильные шиноби, достойные познать путь Ниншу. Мой сын прав. Пора завязывать воевать с ними. Страны объединились в альянс, и теперь нам нужно просить их о помощи». Зеро скривился и сжал кулаки. Постояв так минут пять, он все-таки согласился с ними. «Нападение начнется с луны. Советую подготовиться сначала здесь». Зеро осмотрел местность, но здесь ничего нет. «Хамура, сыночек мой, собирай свой клан, о деталях поговорим позже. Визирь Ацуцуки, я успел покинуть убежище до того, как призрак проиграл конаховцам. Я стою на утесе и наблюдаю, как горит мой брат в своем сооружении. Вот и все, призрак. Закончилась твоя история, как и история Сингли». Я потрогал бинты на лице, на руке и ноге. Тяжело вздохнув, я поплелся на берег, опираясь на костыль, думая о том, что скоро увижусь с Зеро, Орочимару, Данза. «Я найду вас, обязательно найду и убью. За предательство вы умрете мучительной смертью. Теперь надо зализывать раны и валить подальше отсюда». А вот и я. Блондин появился из оранжевой вспышки. «Держи». Азазель увидел глаза призрака в руке Наруто. Парень, недолго думая, достал банку с жидкостью. Наруто опустил в нее глаза и улыбнулся фирменной улыбкой, а-ля 32 не предел. «Наруто, хватайся», скомандовал Учиха, «пора уносить ноги». Неподалеку вспыхнуло три вулкана. После применения техники Орочимару, часть печати и барьеров перестали сдерживать вулканы. Узумаки щелкнул себя по лбу и покрылся покровом Курамы. Рука из оранжевой чакры схватила Сэя, а Азазель и Саске. Через секунду Наруто с остальными исчезли. Полет бога грома сработал, как всегда, на 100%, только возникло одно «но». Во время перемещения шаринган призрака активировался и закрутились Тамоя. Техника начала переносить парней в космос. Ребята почувствовали что-то неладное, а потом увидели космос. «Смотри, шаринган в банке крутится». Саске активировал свой в надежде отменить технику. «Саске!» — крикнул Наруто, достав один глаз из банки. «Держи и хватайся!» «Ты что задумал, кретин?» Учиха увидел улыбку. «С ним ты найдешь нас». Полет бога грома, 2 уровень. Саске и Сай изменили направление полета. Теперь они летели на Землю, а парни улетели далеко в космос. Через минуту парни приземлились на другой планете. «Где это мы?» Наруто начал изучать местность. «Не знаю». Аза тоже нервно смотрел по сторонам. За их спинами вырос из земли человек. Мужчина понаблюдал за парнями минут пять. «Кха, кха», — кашлянул Эго, «вы потерялись?» Парни от неожиданности резко развернулись и отпрыгнули на 5 метров. Эго улыбнулся и поднял руки вверх. «Спокойно, ребята, я просто поговорить. Ты кто такой?» Нару активировал режим отшельника. «И где мы?» Просканировав местности мужика, блондин пришел в ужас. Окружающий мир и сам мужчина были единым целым. Даже Курама не издал ни звука в сознании парня. Азазель увидел реакцию блондина и тихонько подошел поближе к Узумаки. «Что ты такое?» «Меня зовут Эго Ацуцуки». Мужчина подошел поближе. «И я, глава клана Ацуцуки. Смотрите, там в небе!» — кричал матрос на палубе, показывая рукой на облака. Капитан выскочил с мостика, доставая на ходу подзорную трубу. Оранжевый луч прочертил линию и врезался в море. Капитан приблизил глазок и увидел заказчиков. «Это, господин Учиха, шлюпку на воду», — раздавал указания капитан. Соски держался на руках и смотрел в небо. Покров Кьюби исчез с них двоих, и только тогда Учиха пришел в себя. Посмотрев по сторонам, он увидел плывущую к ним шлюпку. «Наруто, я найду тебя, обязательно найду, ты только держись там, ТГШШ, мы нашли их, ТГШШ». Прошло сообщение по рации, ТГШШ, отряд Коноха 11, минутная готовность ТГШШ, ТГШШ, есть капитан Нара, ТГШШ. Ниджи замаскировался в кустах вместе с Хинатой. Девушка была на третьем месяце беременности, и кузен старался сопровождать ее на миссиях по поискам Наруто и компании. Какаши Хатаки с остальными советниками отправили несколько отрядов на их поиски. Каждая команда, во время поисков, уничтожили по две группировки бандитов. Но про ребят, они так ничего не узнали. «Брат, со мной все в порядке. Мы с девочками должны найти их». Хината смотрела на 3 км вперед. «ТГШШ». «Хина, мы что-то нашли. ТГШШ». Ина незаметно забралась в здание. С виду сооружение казалось заброшенным, но не внутри. Комнаты в центре здания были закрыты массивными дверьми. «Ты что здесь делаешь одна?» Чоджи подошел к ней с противоположной стороны. Ина вскрикнула от неожиданности. «Блин, Чоджи, сволочь, не смей меня так пугать!» Девушка пригрозила кулаком. «Извини, дай я открою!» Акимичи увеличил руки и вцепился в дверь. Резкий рывок, и парень уронил дверь на себя. «Вот черт! Ина, достань мои пилюли!» «Хорошо!» Девушка достала из-под сумки мешок. «Открой рот и скажи «а». Положили ему в рот пилюлю. Парень резко похудел и небольшим усилием скинул с себя дверь. «Спасибо, напарница, обращайся», — подмигнула ему и зашла внутрь. Комната была в идеальном состоянии и имела проход в другую комнату. «Офигеть», — Чоджи открыл рот, — «а снаружи и не скажешь, что внутри все по-другому. Эта база раньше принадлежала известному мафиози». Шикамару появился с остальными через минуту, как вошли Ина и Чоджи. «И как зовут его?» — спросила Сакура, рассматривая картины, висящие на стенах. «Кого?» Шикамару было лень все объяснять. «Ну, мафиози этого», — Сакура жестикулировала вопрос. «Гата, которого убил Забуза Мамачи и Хаку на великом мосту Наруто», — пояснил Нара окружающим. «Вспомнила нашу первую миссию в Ранга». Сакура искренне улыбнулась. «Подожди, мы же далеко от страны Волн, я изучал его дело. Гата хотел распространить свою компанию и в другие страны, пока не вмешалась Коноха, а точнее наш Наруто. Тазуна сам пришел за помощью. Не будем отвлекаться от миссии». Шикамару зашел внутрь и увидел в конце комнаты деревянную дверь. «ТГШШ, Нара, у вас гости. ТГШШ, ТГШШ, понял тебя, не высовывайтесь. ТГШШ, ТГИЛШШ, принято. ТГИЛШШ, у нас гости». Нара спрятался на потолке. Остальные выскочили из здания в ближайшие кусты. Трое бандитов подходили к зданию. В руках они несли чемоданы. Жулики зашли в здание и заметили вырванную дверь. «Стоп, здесь кто-то был». Один из них опустил чемоданы. «Ждите здесь, я все проверю. Если что, кричи». Жулик кивнул и скрылся в комнате. Его товарищи вышли из здания. Шикамару аккуратно убрал панель и схватил вошедшего своей тенью. Бандит не успел вскрикнуть, а брюнет закрыл ему рот тенью. «Кто ты такой?» «Меня зовут Каха. Мы остатки банды Гата. Если отпустишь меня, то наши не будут охотиться за тобой. Думаешь, я боюсь вас?» Нара вырубил Каха своей тенью. «ТГШШ, ребята, схватить его дружков. ТГШШ». На улице послышались крики и удары об стену. Через минуту 3 бандюгов связали и вытащили на свежий воздух. Шикамару и Ниджи изучали документы, лежащие в чемоданах. «Интересно, очень даже интересно». Нара пролистал пару договоров. «Думаете, сможете терроризировать мелкие деревушки?» Они, видать, не поняли, что Альянс помогает всем, без исключения. Ниджи поджег палку. «Смотри внимательно». Парень скидал 3 чемодана в кучу и бросил туда палку. Вещи и бумаги загорелись. Нара бросил туда еще 2 чемодана. «Надеюсь, вы поняли, что ваша банда ничего не стоит. Мы найдем вас, ублюдки, и покараем». Каха очень злился. К нему подошел Киба и врезал с ноги в лицо. Парень упал на спину и закричал от боли. «Заткнись лучше, а то не только нос сломаю», — пригрозил Киба, пнув его в живот. «Киба-кун, прекрати». Хината отвернулась от просмотра зрелища. «Прости, но можно мне убить их?» Киба достал куна и приставил его к горлу. «Для начала узнай, где их лидеры видели они наших. Нара досматривал последний чемодан, а потом убей. Как скажешь, капитан. Глаза загорелись огнем. Ты слышал его? Говори давай. Ни хрена я не скажу. Кунай воткнулся в ногу. Неправильный ответ. Инузука вытащил кунай и тут же воткнул в другую ногу. Говори, или я подвешу тебя за яйца. Поверь, он может. Шина поднял другого бандита на ноги, попытая свое счастье. А Бурами через ухо запустил своих жуков. Жулику стало противно от данной процедуры. Я все скажу. Заорал на всю округу. Нет у нас главаря, как и компании. Во время войны все погибли. Мы подписывали договоры с остальными выжившими бандами. Мы создали синдикат по всему миру, как и ваш гребаный альянс. Не кричи громко, мы не глухие. Успокоил его Шина. И на проверю третьего мозг. Вдруг этот врет. Ща все сделаем. Девушка размяла руки и голову. Будет больно. Ина честно предупредила третьего жулика, положив свои руки ему на голову. Ямонака закрыла глаза и переместилась в его сознание, прямо к мозгу. Открыв один из каналов, девушка начала искать информацию. Киба, подвесь его за яйца уже и успокойся. Ниджи толкнул напарника. Есть крючок? Зачем тебе крючок? Леской обмотаю яйца, а крючком зацеплю член, скину со второго этажа и посмотрю, на чем останется висеть он. Киба достал леску. Ниджи покрутил у виска пальцем и ушел к остальным в здание. Ина открыла глаза, радостно улыбаясь. Все, что он сказал, правда. Ямонака отошла к Шикамару. Они видели наших друзей, идущих в страну моря. С ними еще были Забуза, Хаку, Мей. Молодец, иди отдохни. Шикамару подошел к Шина, своего отпускай. Шина кивнул, разрезал веревки на руках. Жулик кивнул и хотел забрать второго друга. Свободен только ты. Нара держал его за плечо. Остальные останутся с нами. Бандит нервно сглотнул слюни и побежал на всех парах, не оглядываясь. Шика, мои жуки остались в нем, так что мы следим за ним. Шина посмотрел на оставшихся двоих. Этот умрет от потери крови. Ты проткнул ему случайно артерию. Нара смотрел, без сожаления, на врага, а этот потерял рассудок. И на беременная и клановая техника у беременных женщин имеет побочный эффект. Это какой? Киба внимательно слушал. Когда она считывает напрямую информацию с мозга, мозг не может восстановить тот участок, с которого брали поток инфы. Нара закурил сигарету. Человек теряет тот промежуток воспоминаний. Если он небольшой, то еще есть шанс восстановиться. Но если было просмотрено достаточно большое количество памяти, мозг запускает защитные механизмы и автоматически удаляет памяти некоторые функции. Если вкратце, то человек становится дауном. Не зря тебя сделали Джонином. Киба обтер кунай об кофту дауна и убрал его в сумку. Заканчивай здесь. Выбросил окурок. Нам еще надо осмотреть здание. Как скажешь, капитан. Инузука вытащил у раненого нож и перерезал ему горло. Шикамару зашел в здание. Отряд Коноха-11 вовсю осматривали убежище. Первым с докладом подошел Ниджи. Шика, я кое-что нашел. Ниджи отдал ему список. Здесь записи отправок грузов в страну моря. Думаешь, по ним мы отыщем нужный нам корабль? Ина сказала, что те парни видели и слышали, куда наши направлялись. Да и Минма писал нам, что Наруто сообщил им, куда они отплывают. Черный континент. Да и Риасола подтвердила, что видела Наруто, Сэй и Саске. Ниджи деактивировал Бейкуган, ее напарник, некий Азазель, пропал в тот же день, когда она встретилась с ребятами. Собирай всех, отправляемся в страну моря. Нара пометил на карте данное убежище. Саске, где мы? Сай пришел в себя на следующий день. Мы на корабле, плывем в страну моря. Учиха сидел в кресле, пока корабельный врач менял бинты ему. Мы победили, и да, и нет. Поясни. Сай потрогал голову. Орочимару спалил вторую половину, а потом с Данза скрылись в неизвестном направлении. Учиха смотрел на буквы, прикрепленные к стене. Призрака убил Аза, а Наруто забрал у него Шаринган. Тогда, где они? Узумаки и Аза улетели в космос, а нас он отправил сюда. Та скотина оставила ловушку. Нару отдал мне один Шаринган, чтобы мы нашли его. Это в его духе. Сай попытался лечь на бок, но тело до сих пор болело. Тогда зачем нам возвращаться? Я плохо вижу. Закрыл глаза. Мне нужен Итачи. Вечные Мангеки и Шаринган. Все верно. Сжал кулаки от злости. Нам нужна помощь. А пока восстанавливаем силы. Путь до Конохи будет не близким. Как скажешь, как скажешь. Спустя 2 недели шиноби добрались до порта страны моря. Зайдя на берег, первым делом наши герои решили пополнить запасы. За час они нашли все необходимое для путешествия домой. Еду, воду, одежду и оружие. Я готов, можно выдвигаться. Сай пристегнул сумку с кунаями. Пошли. Не успели они покинуть страну, как на пути повстречали Шина. Все молча смотрели друг на друга. Да ладно, Саске, Сай, это и правда вы, Шина, а ты то, что тут забыл. Сай даже глаза протер. Наш отряд Канаха-11 ищет вас. Абурами скинул с себя капюшон. Шина, нам нужно срочно в Канаху. Нет времени для дружеской беседы. Учиха прервал их светскую беседу. Пошли скорей. Очкарик повел их в лес. Через 3 километра Шина вывел их к лагерю отряда. Шина, ты какого хрена вернулся так рано? Киба ругался на товарища. Смотри, кого нашел. Показал пальцем за спину. Саскисай, собачник округлил глаза. А, где Наруто? Парни молча опустили головы. На крик Кибы выскочили остальные шиноби. Сакура и Ина увидели своих возлюбленных и от неожиданности встали в ступор. Сай, недолго думая, подскочил к Ина и поднял ее на руки. Ямонака ревела и била его по плечам и по лицу. «Прости, что ушел, без предупреждения, но я обещал тебе вернуться». Сай прижал ее ближе, «но нам нужно срочно вернуться в Канаху». «Ты сволочь, Сай, сволочь». Ина обняла его за шею. «Сакура, у меня зрение упало». Саски стоял на месте. «К чему ты это говоришь?» Харуна холодно задала вопрос. «Слышал от Минмы, что ты беременная». Саски активировал шаринган и заметил в животе Сакуры 2 СЦЧ. «Все-таки правда. Ты вернулся, или опять уйдешь?» «Я». В кармане, где лежал глаз врага, начал жечь правый бок парню, Сай. Шаринган Саски закрутился, активировав мангики и шаринган. Из глаз потекла кровь. Сай аккуратно опустил Ина на землю. «Саски, не вздумай». Сай выхватил свиток и кисть. «Нинпа». «Чоуджигига». Два гиганта закрыли с собой остальных, когда шаринган Саски применила матерасу, сжигая белых качков. Сай незаметно подлетел к Саске и вынул из кармана глаз призрака. Синий шаринган перестал светиться, ослабив давление на шаринган Саске. Сам же брюнет закрыл глаза и через секунду открыл вновь. Кровь перестала течь, деактивируя доудзюцу глаз. «Ты как? Голова раскалывается, надо идти в Канаху. Мы и так потеряли много времени». Сакура хотела подойти, но Сай не пустил ее к нему. «Где Наруто-кун?» Хината стояла грустной до сего момента. «Почему вас двое?» «Ты главное не переживай, Хината-чан. Начало издалека, Сай, он сейчас, где-то в космосе, среди звезд», продолжил Саске, «ждет, когда мы вернем его домой». «Это как понимать?» Парни ничего не поняли. «Это глаз призрака от Сацуки». Азазель сильно ранил врага, а Нару добил его. Потом Аза попросил забрать трофеи, и Наруто выполнил просьбу друга. Саске показал рукой на глаз, лежащий в руке Сая. Узумаки применил технику отца и хотел перенести на берег континента. «Но враг оставил нам ловушку, и полетели мы в космос. Нару отдал мне один глаз и попросил найти его среди звезд. Мы с Саем вернулись на Землю, а он и Азазель улетели дальше в космос. Ты хочешь сказать, что враг разгромлен?» Ниджи внимательно все слушал. «Зеро не было там, но мы смогли уничтожить армию врага». Сай еще полчаса рассказывал про битву. «Чем скорее мы вернемся в Канаху, тем быстрее начнем придумывать план по спасению Наруто и Азы». «Что? Он пропал?» У Хины потекли слезы. «Мне, нужно подышать». Девушка убежала в чащу леса. «Стой, Хината!» Ниджи побежал за ней. Сакура подошла к Саске и врезала ему по лицу. «Козел!» Ударила во второй раз. «Чего ты стоишь? А-а-а!» Саске прижал к себе Сакуру. Девушка разрыдалась у него на плече. «Сворачиваемся?» Нара оценил ситуацию и придумал новый план. «Наша миссия выполнена. Уходим домой». Спустя 4 дня. Деревня, скрытая в листве. Резиденция Хокаге. 19 часов вечера. Минато. Кушина сидела на кресле у окна. «Скоро придет Хиаши Хьюга, наследница их клана, беременная от нашего сына. Я знаю, дорогая моя». Хокаге перебирал бумаги на столе. «Мы уже разговаривали и решили, что нужно подождать пару месяцев». В дверь постучали, и вошел господин Хиаши с жрицей Шион. «Приветствую вас, господин Хокаге», — протянул ему руку первая леди. «Здравствуй, Хиаши», — улыбнулась ему Кушина. «Здравствуйте, господин Хокаге и леди Узумаки», — поклонилась Шион и присела на диван. «Что будем делать?» Хиаши остался стоять на месте. «Прошло 2 месяца, а у моей дочери 3-й месяц беременности. Живот начинает появляться. Клан опозорится, а на меня повесит клеймо. На миссии мы больше не будем отправлять ее и еще 2 девушек». Минато встал со стула, да и весточки никакой нет. Раньше Минма постоянно говорил, куда они шли и что делают, а за последний месяц ни слова не сказал. «Господин Хяши», — обратилась Шион, — «вы хотите назначить Ниджи следующим главой клана. К чему ты клонишь? Я могу предоставить вам и Хинате жилье в стране демонов, пока Наруто не вернется». Девушка сама была на шестом месяце. Не вариант. Хяши напрочь отказался от предложенной идеи. «Ваш второй сын, Минма Намикадзе, мог бы помочь в данной ситуации». «В каком смысле помочь?» Кушина не стерпела. «Чертов ты идиот! Кушина, успокойся!» Минато подошел к Хяши. «Поговорим наедине». Хокаге и глава клана Хьюга покинули кабинет. Кушина была сенсором и проследила по чакре, куда они ушли. Шиноби ушли на улицу подышать свежим воздухом. «Госпожа Узумаки», Шион подошла к первой леди. «Он хочет, чтобы Минма женился на Хинате». «Чего?» У ней поднялись волосы дыбом. «А иначе, по закону их клана, он вызовет вашего мужа на дуэль. Пусть только попробует. Мой муж не слабый человек, иначе он бы не стал Хокаге. Клан Хьюга изменился и продолжает меняться в лучшую сторону, но позор останется на всю жизнь. Но я предложила папе еще один вариант. Выкладывай, не тяни, а то получишь у меня», — пригрозила женщина. «Минма должен изобразить Наруто Узумаки». Шион отошла от Кушины и покинула резиденцию Хокаге. Узумаки смотрела в окно, а через секунду вылезла и поспешила домой. Минато и Хяши общались довольно долго, пока их не прервал Шин. Начальник корня стоял на одном колене перед Хокаге. «Господин Хокаге, у нас срочное донесение». Брат Сэя посмотрел на Хяши. «Можешь продолжать», — Минато махнул рукой. «Если вкратце, то отряд Коноха-11 нашли наших путешественников». Шин отдал ему письмо. «Иди отдыхай», — Минато развернул письмо. «Ага, ага, что там?» Хяши следил за мимикой лица Минато, пока он читал письмо. «Нашлись Саски Учиха и Сай», — Хокаге заулыбался, — «они уже в пути». «А что с Наруто?» «Ничего не сказано», — Хяши надеялся хоть что-нибудь узнать. «Читай», — отдал ему письмо. Хьюго взял письмо и начал медленно читать. Потом еще раз перечитал, и еще раз. Минато смотрел на него с улыбкой, но друг, погрустнев, присел на скамейку. Письмо выпало из руки мужчины. «Минато, она меня не простит. Мой сын тоже». Хокаге присел рядом. «Кушина, наверное, уже разговаривает с Минмой. Извини, что отвлекаю тебя. Пойду я домой». Хяши медленно встал и поплелся домой, обдумывая все это. «Пока», — махнул ему рукой, — «но твое последнее предложение было бы самым правильным». Исчез в желтой вспышке. В доме семьи Намикадзе проходило очень важное собрание. Кушина материла Хяши, объясняя все сыну и Карин. Все успокоились. Посреди комнаты появился Минато. «У нас есть время на раздумья». «Что? Какое нахрен время? Датибаны, идиот ты, тут без вариантов». У Кушины волосы стали дыбом. «Спокойно, дорогая, мы все решили». Хокаге сел на диван рядом с сыном. «И вообще, тебе, сынок, придется изобразить Наруто в полной мере. Так что, переодевайся, а мама тебя подстрижет. А я пока отправлю весточку ребятам. Изобразит Наруто». Карин подскочила с дивана. «Ни теневой клон и ни подхинге». «Минато повесил свой плащ на вешалку. Придется выручать тебе, сынок, нас таким способом. На темной стороне луны Хамура познакомил свою родню с лунным кланом Ацуцуки, в особенности с Ацуцуки Тонири. Итак, господа, попрошу вас сесть полукругом». Тонири готовил проектор. «Сейчас вам все покажут». Хамура сел рядом с братом. «Меня зовут Ацуцуки Тонири, и я последний представитель данного клана». Тонири размял пальцы рук. «Я покажу вам фильм про наш лунный клан». «Что значит фильм?» Кагуя даже удивилась. «Это земная разработка». Парень показал ей журнал с фильмами. «Здесь написано название, о чем и кто снимался». Тонири, внук дорогой, Хамура позвал к себе. «Мама и брат были сильно заняты в последние 500 лет. Простите мою неучтивость». Парень поклонился. «Начнем просмотр». Когда все уселись, видео показало картинку с названием фильма. Кагуя и Хагарама завороженно смотрели в экран. Фильм показал жизнь клана с момента его создания, а точнее, когда Хамура появился на Луне со своей возлюбленной. Фильм шел 3 часа и рассказал всю историю лунного клана. После просмотра у Кагуи и Хагарамы возникли некоторые вопросы, на что сразу получали ответ. «В общем, Иго дал мне время на изменение ситуации». Зеро поднялся со стула. «Если Тенсиган не вымысел, то можно использовать оружие против его бойцов. Я не уверена, что он захочет отправить свою армию». Кагуя разминала виски. «Он нападет лично». «Вполне возможно, но маловероятно. Зеро осмотрелся и уставился на полку с фильмами. «Это все фильмы, да, ну и древность же я, вы не один такой», Тонири намекнул, что в комнате их было трое, весть об общем сборе уже разлетелась. «Так быстро», Кагуя снова удивилась, «я вызвал их по телефону, пока вы смотрели фильм», парень показал на стену, где висел стационарный телефон. Мир не стоял на месте, Хагорома разглядывал телефон. Некоторые ученые с Земли сделали прорыв в данной области, и скоро весь мир узнает, что пора двигаться дальше. Тонири поклонился и оставил их наедине. А парень не промах, Зеро повернулся к родне, говорит все, как есть. Мой преемник. Хамура был горд, что воспитал своего прапраправнука достойно. Пойдемте. Через час наши войска будут на месте. Эй, мужик с бледным лицом, Наруто сидел в клетке на цепи. Куда ты уходишь? Отдыхать. Мне еще нужно готовиться к уничтожению вашей планеты. Иго растворился в земле. «Лучше помолись за друзей, которых больше не увидишь». «Что? Ах, ты сволочь!» «Вцепился в клетку, выпусти меня отсюда!» «Заткнись, Наруто, это не поможет!» Азазель сидел в соседней камере. «Он целая планета, нам не сбежать отсюда никогда!» «Не говори так!» — орал Узумаки. «У меня девушка беременная, ждет там меня!» «Все, что мы можем, это только умереть здесь!» Азазель закрыл глаза и уснул. Эпилог, эпилог, господа, наше войско готово, Тонири доложил о готовности, хорошо, отправляемся на землю, Хамура смотрел на 40-тысячное войско, я отправил им послание, они будут ждать нас, но кто с вами пойдет, Тонири смотрел на своего деда, возьму с собой брата, нужно для начала подготовить их, Хамура показывал пальцем на свою голову, отличная идея, брат, только вот, а ладно, сами разберетесь. Зеро замолчал и отошел в сторонку. «Саски, ты точно в этом уверен?» Фугаку разглядывал сына. «Да, отец, Итачи тоже готов поменяться глазами». Саски стоял у окна в резиденции Хокаге, а точнее в кабинете отца. «Проклятой печати Орочимару на мне больше нет, поэтому проблем не должно возникнуть. Господин Фугаку, все это время Сакура сидела на диване, я лично возьмусь за операцию. В твоих навыках я не сомневаюсь». Советник теребил в руке ручку, просто переживаю за детей. АЕС, все будет хорошо, отец. Учиха-младший подошел к Харуна, как только пересадка глаз закончится. Мы с Сакурой распишемся. Фугаку расширил глаза, как и Сакура, от такой новости. Саски обнял будущую жену и погладил животик. Сакура на третьем месяце беременности. Саски улыбнулся, как и на Шионихи. Сакура заткнула ему рот, пока он не рассказал важную тайну. Я в курсе, что Ина, Шион, Тен-Тен и Хината, беременные девушки. Советник встал из-за стола, я очень рад за вас и надеюсь на пригласительные. Само собой, господин Фугаку, Сакура, с этого дня, можешь звать меня папой. В цветочном магазине Яманака кипела работа. Мама Ина готовила цветы на свадьбу. Сай не успел вернуться в деревню, как сразу пришел к родителям девушки. Инаичи-сан сходу врезал брюнету по лицу, но в итоге обнял его и дал свое благословение. Шикамару отбросил все свои дела, как капитан отряда Коноха-11 женился на Тимари. Их церемония, как и церемонии Ина, Сэя, Сакура и Саске, проходили в Конохе. Поздравить ребят приехали гости из Суны, Облака, Железа и из столицы Альянса. Хината и Наруто, а точнее изобразивший своего брата Минма, поженились отдельно ото всех. Их махинацию знали только высокопоставленные лица и некоторые друзья. Саске пересадили глаза Итачи, а ему Саскины. Через неделю глаза прижились у братьев, и за это они получили вечные мангеки и шаринган. Зрение восстановилось полностью и открылись совершенно новые техники доудзюцу глаз. Риасола отправилась в страну железа, на родину самураев. Получив разрешение на пребывание в стране, девушка отыскала линии вместе, отправились на поиски визиря Ацуцуки. За всей этой картиной наблюдал Эго, глава клана Ацуцуки, который стремительно приближался к земле. Эго показал все Наруто, но блондин не верил ему, до последнего. «Твой брат изобразил тебя и женился на твоей любимой, а твой отец дал согласие, хотя знал, что ты исчез с планеты Земля». Эго промывал парню мозги, так как знал, что без его помощи не накажет своих непослушных детей. «Не верь ему, Наруто, борись с ним», а Азазель чувствовал, что тот им не договаривает. «Я знаю, но почему-то верю ему», блондин сидел немного поникший. «Это, я здесь пессимист, а не ты». Азазель силой воли снял контроль над цепями и сорвал их с себя. «Когда мы выберемся отсюда, то сразу все узнаем. Но она ждет ребенка от меня». Наруто погрузился в свои мысли и расписалась с моим братом, который изобразил тебя. Что ему говорила Зазель, парень уже не слушал. Думая обо всем, блондин не заметил, как попал в свое подсознание. Курама сидел злой и нервно смотрел на Наруто. «И что это значит?» «Курама, скрой мои настоящие намерения ото всех». Узумаки медленно подошел к зверю. «Сделано. Как только появится шанс, мы уничтожим этого ублюдка». Взгляд резко изменился. «Как я понял, мы приближаемся к Земле. Твой план – взорвать эту планету изнутри, со всем ее войском и его, так называемыми сыновьями и дочерьми?» «Ага», – Наруто вытянул руку, сжав ее кулак. «Ты веришь мне?» Курама проанализировал ситуацию и прикинул, о чем ему только что сказал Джинчурики. Биджу протянул ему лапу, и их кулаки соединились. Они снова обменялись чакрой и мыслями. А потом Наруто открыл глаза и снова увидел решетки, огораживающие от свободы. «И куда мы теперь?» Линь стояла на улице и ждала Соло. Советники дали задание, Риас показала свиток, собрать команду для поисков трех человек. «Одну ты уже нашла в свою команду», показала рукой на себя. «Кто следующий?» «Наруто Узумаки». «Продолжение следует».